Упомянутые трое опекунов Козьмы Прудкова заботливо развили в нем такие качества, при которых он оказывался вполне ненужным для своей страны. И рядом с этим они безжалостно обобрали у него все такие, которые могли бы сделать его хотя немного полезным. Присутствие первых и отсутствие вторых равно комичны. А как при этом в Козьме Прудкове сохранилось глубокое прирожденное добродушие, делающее его невинным во всех выходках, то он оказался забавным и симпатичным. В этом и состоит драматичность его положения. Поэтому он и может быть справедливо назван жертвою своих опекунов. Он бессознательно и против своего желания забавлял, служа их целям. Не будь этих опекунов, он едва ли решился бы, пока состоял только в должности директора пробирной палатки, так откровенно, самоуверенно и самодовольно разоблачиться перед публикой. Но справедливо ли укорять опекунов Козьмы Прудкова за то, что они выставили его с забавной стороны? Ведь только через это они доставили ему славу и симпатию публики, а Козьма Прудков любил славу. Он даже печатно отвергал справедливость мнения, будто слава — дым. Он печатно сознавался, что хочет славы, что слава тешит человека. Опекуны его угадали, что он никогда не поймет комичности своей славы и будет ребячески наслаждаться ею. И он действительно наслаждался своей славою с увлечением до самой своей смерти, всегда веря в необыкновенные и разнообразные свои дарования. Он был горд собою и счастлив. Более этого не дали бы ему самые благонамеренные опекуны. Слава Козьмы Прудкова установилась так быстро, что в первый же год своей гласной литературной деятельности в 1853 году он уже занялся приготовлением отдельного издания своих сочинений с портретом. Для этого были тогда же приглашены им трое художников, которые нарисовали и перерисовали на камень его портрет, отпечатанный в том же 1853 году в литографии Тюлина в значительном количестве экземпляров. Художники эти, тогдашние ученики Академии художеств, занимавшиеся и жившие вместе, Лев Михайлович Жемчужников, Александр Егорович Бейдеман и Лев Феликсович Лагорио. Подлинный их рисунок сохранился до сих пор у Льва Жемчужникова. Упоминаемая здесь литография Тюлина находилась в Санкт-Петербурге на Васильевском острову по пятой линии против Академии художеств. Тогдашняя цензура почему-то не разрешила выпуска этого портрета, вследствие этого не состоялось и все издание. В следующем году оказалось, что все отпечатанные экземпляры портрета, кроме пяти, удержанных издателями тотчас по отпечатанию, пропали вместе с камнем при перемене помещения литографии Тюлина. Вот почему при настоящем издании приложена фотогеолотипная копия в уменьшенном формате с одного из уцелевших экземпляров того портрета, а не подлинные оттиски. Так было объявлено господином Тюлиным Владимиру Михайловичу Жемчужникову в 1854 году в новом помещении литографии. Впоследствии некоторые лица приобретали эти пропавшие экземпляры покупкой на Апраксином дворе.